Глава вторая. Майяр. Что у нас со сметой по 36-му участку? Будет готово к вечеру, Майяр Егорович. Финансовый отдел уже занимается этим вопросом, сроки стояли до завтра. Проект по озеленению уже передал разрешение на старт работ по объекту Лисичанского? Нет, у них не завершено верхнее покрытие. Когда планируют? Через 3 дня. Держи меня в курсе дел, Тамара. И если вдруг они не уложатся в сроки, договор будет аннулирован. Конечно, Майяр Егорович. И еще сегодня у вас совещание с начальником отдела благоустройства. Во сколько? В 5 вечера. Хорошо, спасибо. Можете быть свободны. Кофе, Майяр Егорович. Что-то вы сегодня выглядите усталым. Я улыбнулся находчивости Тамары и устало откинулся на спинку кресла. Вчера же мероприятие это было по случаю удачной сделки. А я жутко не люблю скопление народа. Ой, ну это вы, конечно, утрируете, учитывая сферу вашей работы. Но это разное. Тут командовать, а там всем улыбаться. Несите кофе, Тамара. Хорошо, 2 минутки. Когда моя секретарь вышла из кабинета, я устало прикрыл глаза. Не скажу, что я сильно не люблю тусовки. Скорее, мне нравится, когда собирается компания друзей. Но никак не напыщенных самовлюбленных идиотов. Вчера был вечер именно в такой компании. Схватил со стола пачку сигарет и, вытянув одну, закурил. Интересно, чем там зазноба занимается? Наверняка не может выкинуть из головы мое предложение. Ухмыльнулся. Ничего, пусть подумает, поразмышляет. И все равно никуда не деться от меня. И дело не в том, что я получу при победе, тут дело принципа. Да и девчонка уж больно хороша, понравилась мне. Хочу услышать, как она будет стонать подо мной в моей комнате. Бросил взгляд на часы, только 5:30. Официантка будет работать до 11, а значит, у меня еще полно времени до нашей встречи. В дверь постучали. В кабинет вернулась Тамара с чашкой кофе в руках. Вы бы на чай перешли, да курить перестали. Что вы вечно себя загоняете? Тамара, а я, знаете, о чем думаю все эти несколько минут. Сделал затяжку, внимательно смотря женщине в глаза. О чем, Майяр Егорович? Пора мне вас увольнять. По всей видимости, Тамара не поняла моей шутки, побледнела, опустила руки по бокам и напряглась. «Извинь». «Я пошутил, Тамара, идите работайте. А курить я не брошу». Она сразу же заулыбалась и, кивнув едва ли не бегом, покинула кабинет. «Ох уж эта женщина». «Нет, секретарем мне очень повезло». После совещания решил немного поработать с документами. Отсортировать по датам и изучить сметы по некоторым проектам, которые на днях сдали подрядчики. Работал, никого не трогал. Но то и дело в голове всплывали мысли о Миллиане. Не знаю, чем она меня так зацепила, но мне уже не терпится увидеться с ней. Правда, вот уверен, что она не разделяет мое желание. «Майяр Егорович, к вам Антон пришел». «Антона пропустите», — ответил, нажав на кнопку громкоговорителя. «А вот почему вы все еще на работе?» «Ну, так...» «Домой отдыхать. Бегом». «Слушаюсь, Майяр Егорович». В дверь постучали, и через секунду в кабинет вошел Антон. Мой названный племянник, паренек 16 лет. Когда Антон родился, я уже 15 лет жил в их семье. И даже по сей день он не в курсе, что я не являюсь их кровным родственником. По сути, это и не имело никакого значения. Я малого очень любил. Баловал и старался воспитать в нем настоящего мужика. А все потому, что он с самого детства был лишен отца. Тот мудак бросил жену Лену, когда она была уже на сносях. Но мы не горевали, потому сами отлично воспитывали мальчугана. А теперь вот вырос лоб здоровенный. И где-то мы явно что-то пропустили. Характер тот еще, но в целом человек неплохой. «Привет, дядя, я тебя не сильно отвлекаю. Проходи, чай будешь?» «Нет, спасибо, я по делу к тебе пришел». «Растешь на глазах, что за дело у тебя?» Я отложил бумаги и внимательно осмотрел Антона, собираясь выслушать его. «Дядь, я хочу зарабатывать. Только так, чтобы меня не кинули на деньги, как малолетку, а действительно платили. Можешь к себе пристроить». «Вот так новость. Тебе зачем деньги?» «Ну, такое, и себе, и матери помогать». «Антох, твоя мать не нуждается в финансовой помощи. Я прекрасно ее обеспечиваю, и мне это нетрудно делать». «Прекращай ломаться, как пряник, говори по делу». Он вздохнул и, заметно нервничая, пытался найти себе место. То руки потирал, то взгляд метал по кабинету, а в конце не выдержал и присел в свободное кресло. Мне нужны мои личные деньги, которые бы я заработал сам. Чем тебя не устраивают мои деньги?» «Да устраивают, дядь. Просто, в общем, я познакомился с девушкой и хочу ухаживать за ней. Но не через твои деньги. Да и она там та еще оторва. К ней попробуй подкати». «Так, а зачем тогда она тебе? Может, она с приветом?» «Не, нормальная, понравилась мне». Я хмыкнул и достал из пачки сигарету. «Говорю же, растет на глазах». «Похвально. Правда, я удивлен, молодец». «Так, а что мне твои комплименты?» Махнул рукой, продолжая нервничать. «Ты мне поможешь с работой?» Я почесал затылок и выдохнул дым. «Не знаю даже, что тебе предложить. Класть асфальт я тебя точно не отправлю. И не потому, что ты мой родственник. И тебе уготовлена только чистая работенка. Моя воля, я бы тебя туда погнал. Но ты малолетка, и я не имею права ставить тебя на объекты». «Ну, дядь!» «Не умничай!» Буркнул я и сделал новую затяжку. «Нос еще не дорос пререкаться со мной». «Ладно, курьером пойдешь. Зарплата там хорошая. Но будешь работать на полставки с 8 утра и до 14 часов». «А почему не полностью?» «Пока чину, нос еще не дорос. Главное, чтобы ты за полдня не упал в обморок». «Не упаду, я же спортсмен. Когда приступать?» «Завтра к 9 приходи, я Тамару уведомлю к этому времени». «Договорились. Аванс дашь?» «Свободен». Кивнул на дверь, давая понять, что разговор окончен. «Жадина. Ладно, пока что еще есть деньги». «Слушай, дядь, а я вот что спросить хотел». «Что-то ты резко сменил настрой. Что за искры в глазах?» Я прищурился, отметив в малом изменения. «Просто спросить хотел». «Спрашивай, вали, дел по горло». «А когда ты женишься?» Мои брови взметнулись кверху. Неожиданный вопрос, учитывая, что мы с Антоном никогда не говорили о моем личном. «Скоро, доволен?» «Правда?» «Правда. Главное, бабушке расскажи, чтобы она уже начала соленья готовить». «Да не буду». Он поднялся из кресла и прошел к двери. «Надеюсь, она лучше твоей бывшей жены». Не успел я сказать пару ласковых, как Антоха свалил из кабинета. Но говнюк уже что-то задумал. Я хмыкнул и, сделав последнюю затяжку, подумал о занозе. «Я тоже надеюсь, что она получше моей бывшей жены. По адресу, который мне сообщила начальница фирмы по организации банкетов, я прибыл на полчаса раньше. Не стал приезжать впритык, подозревая, что эта мадам могла догадаться, что я приеду за ней, и ускакать с работы раньше времени. С такой станется. За 5 минут общения я успел понять, что она та еще штучка, и заполучить ее будет непросто. Но разве я когда-то проигрывал? И сейчас не проиграю, потому что я оказался прав. Без 15:11 Амелиана уже тайком крадется по тротуару в надежде, что я ее не замечу. Наивно и глупо, но очень мило. Скукожилась вся, капюшон ветровки натянула на голову, упаковалась, руки на груди сложила и идет так, словно украла что-то, и остерегается быть замеченной. Ну разве это не смешно? Она глянулась назад, услышав за собой хруст ветки. А я присмотрелся и понял, что за ней кто-то бредет. Какого хера? Нахмурился и резко включил фары. Свет ударил по глазам, официантка завизжала, а мудак, преследовавший ее, молниеносно скрылся за углом. Я вышел из машины и тут же сгреб Милиану в охапку. Она выглядела ошарашенной и явно не ожидала, что я окажусь сейчас рядом. «Привет, любимая. Рад, что ты пораньше освободилась. Я дико соскучился». Милиана. У меня глаза из орбит повылетали от страха. Я смотрела на Бондарева и не понимала, что только что произошло. Свет фар буквально ослепил меня, а его слова... «Вдох-выдох. Мне нужно успокоиться. Нужно выдохнуть и привести свои чувства в порядок». «Спасибо», – прошептала ему в губы и резко отстранилась, понимая, что он хотел меня поцеловать. «Пойдем в машину». Мужчина повел меня на другую сторону и помог усесться в его внедорожник. Я сразу же откинулась на спинку и, выдохнув, прикрыла глаза. Какой-то чертов мудак начал преследовать меня от самого дома. И главное, какого-то хрена притаился на черном входе. Я понятия не имею, кто это был. И как же мне повезло, что я смогла оторваться от него в самом начале. Иначе бы даже Майяр мне не помог. К слову, упомянутый присел за руль и, заведя двигатель, рванул вперед. Я открыла глаза и повернула голову в его сторону. Красивый он. Высокий лоб, Нос небольшой горбинкой, слегка пухлые губы. А уж скулы, поросшие щетиной. Мужчина мечты. Но не для меня. Прожжёшь дыру во мне. А я тебя еще в постель не уложил. Ну вы и хам. Буркнула я, сверляя его хмурым взглядом. Майор улыбнулся, продолжая смотреть на дорогу. Что это за человек был, который гнался за тобой? Моя улыбка мгновенно слетела с лица. Я подобралась и прижала к груди свой рюкзак. Я не знаю. И догадок нет. Качнула головой, а потом поняла, что мужчина мог не увидеть. Негромко ответила. Нет. Очень странно, он только здесь за тобой следил. Раньше я его не наблюдала. Может, маньяк какой-то. А может, кто-то с того мероприятия, я даже лица не видела. Подумай о том, что я предложил тебе. Я уже говорила, что спать с вами не собираюсь. Я не шлюха, и мне не нужен секс без обязательств. Странная ты такая. Может, я влюблюсь и женюсь на тебе. Очень смешно. Лучше скажите, что вы делали возле того дома. Меня ожидали. Еще чего. Хмыкнул он и впервые за весь путь одарил меня взглядом. Мимо проезжал, смотрю, маньяк за девушкой идет. Решил помочь. Ну, конечно, я поверила. Но вот с любимой вы переборщили. Да похер. Может, этот придурок тебя пасет с дому. Пусть знает, что у тебя защитник есть. Угу. В рюкзаке зазвонил мобильный. Я посмотрела на Бондарева и достала телефон. Слушаю. Сестра, ты скоро будешь? Тоскливым голосом поинтересовалась Зара, заставляя меня волноваться. «Почему, спрашиваешь? Не припомню подобного». «Просто тут записка во двери торчала». «Записка, что там?» Я напряглась сильнее, боясь, что сестра могла увидеть что-то слишком пугающее. «Все про долг. Как скоро ты должна еще отдать, иначе нам двоим крышка». «Ублюдок». Рыкнула я, привлекая к себе внимание Майяра. «Черт, прости, милая, я скоро буду, уже еду домой». «Я тебя жду, не задерживайся, ладно?» «Хорошо». Я сбросила вызов и спрятала телефон обратно в сумку. Голос Зары дал понять мне, что она напугана, и меня это ужасно расстраивало. Только не моя маленькая девочка, она не должна волноваться из-за моих проблем. «Отвезите меня, пожалуйста, домой, на Драгомира, Печорский». Мужчина кивнул в ответ и достал из пачки сигарету. «У тебя проблемы? С чего вы взяли?» «Прекрати мне выкать». Он поморщился и прикурил, неотрывно смотря на дорогу. «И все же...» «Мне так послышалось из твоего разговора». «Вам послышалось. А можно мне сигарету?» «Можно». Я только потянулась к пачке, как он добавил. «Но не нужно. Нахер тебе эта гадость?» Я пожала плечами. «Просто попробовать». «Как-нибудь в другой раз, ладно? А то я за рулем, боюсь, тебя откачивать придется». «Я бы пошутила, да настроение не то». «Значит, проблемы», — констатировал он, а я отвернулась к окну. «Просто этот мужик напугал. Если бы не вы, он мог бы...» «Я бы тогда ему гланды вырвал и в задницу вставил». «Я бы посмотрела на это». До дома мы добрались за полчаса. Я, конечно, не очень хотела, чтобы Майяр знал мой конкретный адрес и попыталась ему наврать. Только вот мужчина все понял и после моего признания довез до самого подъезда. «Позавтракаешь завтра со мной?» «Я же уже все сказала». Выдохнула я, выйдя из салона авто. «В качестве благодарности за твое спасение», — хмыкнул он, выставляя руки ладонями вперед. «Вам не нужна моя благодарность. И да, я бы могла согласиться на такой вариант, но, увы, не могу. У меня работа». «Я почему-то думал, что у тебя работа после обеда». «У меня две работы. Спасибо, что подвезли. И за спасение тоже спасибо». Но, кажется, Бондареву было мало этого. Он пальцем постучал по щеке, а я закатила глаза и решилась-таки поцеловать, лишь бы скорее отвязался. Приблизилась и только мазнуть губами по щеке успела. Как он вдруг повернулся, крепко прижался ко мне в жадном поцелуе. Я не ответила ему и, применив всю силу, оттолкнула на пару сантиметров, но уже, по крайней мере, оторвала его от себя. Гад, так пахнет от него. Но ему от меня нужен только секс. Спокойной ночи, Майяр Егорович. Вспомнила его полное имя и, выскользнув из его рук, сбежала в подъезд. Дала себе несколько секунд отдышаться, прогнать мысли о мужчине, который какого-то черта меня начал привлекать. Нет, так нельзя, я не игрушка, и спать с ним только потому, что он этого хочет, я не буду. Пусть ищет другую жертву. Взяв себя в руки, поднялась на третий этаж и зашла в квартиру. Точно, нужно замки поменять. «Зара, я дома!» Сбросила кеды с уставших ног. оставила рюкзак на комоде и пошла на поиски сестры. «Зара, ты спишь, что ли?» Хмыкнула, зная, что малышка не ложится так рано спать, и, скорее всего, заткнула уши наушниками, а может, ванную принимает. «Зара!» Закричала я, почувствовав острую боль в сердце, и молниеносно кинулась к сестре на помощь. «Господи, только не это! Зара, сестренка!» Я принялась шлепать ее по щекам, но когда это не помогло, быстро сбегала на кухню за водой и, набрав рот, разбрызгала ей на лицо. Малая зажмурилась и покачала головой, едва не отплевываясь. А у меня камень с плеч упал. Я выдохнула и подложила ей под голову подушку. «Ты чего, Мили? Фу!» Она принялась вытирать воду с лица, а я улыбнулась. «Ну, капец, весело тебе, оплевала меня». «Я не плевала, дурочка, ты меня напугала. Я захожу в квартиру, а ты на полу без сознания. Что произошло?» Я примеряла осенние шмотки, наступила на кардиган и грохнулась. Кажется, немного головой ударилась. «Кошмар, так и убиться можно! Куда ж ты еще сильнее бьешься?» Я хохотнула, за что получила легкий шлепок по руке. «Ты тоже, знаешь ли, не отличаешься мозгами». «Ну не обижайся, я не со зла. Просто ты меня очень напугала. Давай помогу». Я придержала сестру за руку и помогла ей пересесть на диван. «Может, врача?» «Обойдусь. Сама же говоришь, что я пришибленная, так что мне не привыкать. За меня ты не бойся. А вот тех козлов остерегаться надо, которые записки шлют». Ее слова вернули меня в реальность. Я прикусила губу и, обойдя стол, присела рядом с сестрой. Мне жаль, что она узнала об этом. В 15 лет девочка не должна думать о том, где достать баснословную сумму денег, чтобы погасить чужие долги. Она не должна бояться, что кто-то нападет из-за угла и может ей навредить. Я до последнего скрывала от нее то, что Дима подставил меня. И скрывала бы дальше, если бы не вчерашний визит того придурка. «Я хочу найти ночную подработку», призналась сестре, понимая, что без ее поддержки не справлюсь. «Миллиан, ты же и так на двух работах!» «Я знаю, но этого мало. И мне очень нужна сейчас твоя поддержка. Не гуляй так поздно, прошу. Во-первых, это может заинтересовать соцслужбу. И если они узнают, что я вкалываю как лошадь и мало провожу с тобой времени, у них появится повод забрать тебя у меня. А во-вторых... А во-вторых, я боюсь за тебя. Эти вышибалы способны на все, что угодно. Почему ты так думаешь? Из-за вчерашнего, да?» «Да». Кивнула я, решив не признаваться в том, что за мной сегодня следили. «Милли, неужели нет никакого другого способа? Ну, отсрочка, например?» Я хмыкнула и с грустью, посмотрев на сестру, покачала головой. «Они мне давали 3 месяца. Я понятия не имела, как мне все это выплатить, а теперь...» «Но почему? Почему они сократили сроки?» «Зара, давай скорую вызовем. Ты все же отключилась». «Нет, не надо, я нормально себя чувствую. Ну, шишка выскочила, остальное переживу». «Обезболивающее дать?» «Ну, давай!» Хмыкнула она, а я, цокнув языком, покачала головой. Нашла в аптечке таблетку и проследила за тем, чтобы сестра ее выпила. «Ну что, пойдем ужин сварим себе?» «Правда, вот за пиццей я так и не зашла, спешила к тебе». «Пицца-то ладно, а вот пельмени я уже сварила. Но есть не садилась, тебя ждала». «Правда? Ты моя помощница?» «Ну, есть такое». Зара пожала плечами, и мы вместе отправились на кухню. «Как же я рада, что ты у меня есть. Лучшая сестра в мире». «Ну, да лучше мне далеко, я та еще засранка. А ты давай иди руки мой, а я пока на стол накрою». «Хорошо». Утром проснулась снова пораньше, чтобы успеть открыть магазин к первому потоку покупателей. Все же вчера я неплохо заработала за пару часов, которые провела за прилавком. Правда, нужно предупредить хозяина, а то даст мне по шапке за мои нововведения. Так и работу можно потерять, которая приносит мне сейчас неплохой заработок. Правда, для отдачи долга это те еще копейки. А банк мне в таком не поможет. Уж слишком большая сумма, а я никогда не брала кредит, и много мне не дадут. Приведя себя в порядок в ванной комнате, я выглянула в окно, отмечая, что светлее теперь гораздо позже. А еще сегодня оказалось пасмурное утро, и, судя по сильному ветру, на город надвигается дождь. Ну что же, пора доставать джинсы и кардиган. Иначе, мне кажется, я сегодня замерзну. Бросила взгляд на градусник за окном и убедилась в своих мыслях. Клацнула чайник, решив сегодня выпить чаю перед работой. И заглянула в холодильник в поисках еды. Немного пельменей со вчерашнего ужина и быстро растворимая вермишель. Выбор невелик, но я все-таки запарю себе вермишель. А Зара пусть ест пельмени. После незамысловатого завтрака я убедилась, что сестренка по-прежнему спит, оставила ей записку, чтобы не забывала запираться изнутри на все замки, и, одевшись потеплее, побежала на работу. Вышла из подъезда и поежилась от резкого дуновения ветра. «Доброе утро, официантка!» Услышала сбоку знакомый голос и, повернувшись, встретилась со взглядом Бондарева. «А вам это чего не спится? Доброе утро! Думаете, что с утра мне будет легче уговорить на секс? Так нет же, вам это не поможет!» «Ты снова мне выкаешь, а я ведь просил!» «Ну, ваши просьбы меня так же интересуют, как вас мой отказ!» Я обвела его взглядом, отметив, что сегодня Майер был уже в другом костюме, но тоже не менее дорогом, чем вчера. Ему очень идет этот стиль, но если он наденет джинсы и футболку, уверена, тоже красавчиком будет. «Мне нравится, как ты на меня смотришь. Твой взгляд возбуждает меня». «Вы неисправимы». «Поехали, довезу до работы». «С чего такая щедрость?» «Я думала, мы вчера попрощались». Посмотрела на него с подозрением, а в ответ получила сексуальную улыбку. «Нет, это было бы слишком скучно. Пойдем, а то замерзнешь». «И все же, зачем вы здесь в такую рань?» «У меня к тебе предложение есть. И нет, это не секс. Запрыгивай в машину, а то опоздаешь на работу». Я закатила глаза и, вздохнув, решила согласиться. Все же ехать в теплом салоне дорогого автомобиля куда лучше, чем тереться в грязном автобусе или вагоне метро. Да и запах здесь куда круче. Со вчера запомнила. «Ладно, я согласна. Но только из-за того, что могу опоздать». «Думай, как хочешь. Прыгай, сейчас все расскажу».